Володину. Что-то знает Шура Лившиц, понапрасну слез не льет, в петербургский смог, зарывшись, зерна истины клюет, так, устроившись удобно, среди каменных громад впитывает он подробно этих зерен аромат. Он вонзает ноги прочно в почвы лета и зимы, потому что знает точно то, о чем тоскуем мы. Жар души не иссякает, расслабляться не пора, слышно, времечко стекает с кончика его пера.